Друг жениха. После сего пришел Иисус с учениками своими в землю иудейскую, и там жил с ними и крестил. Так свидетельствует Иоанн Богослов о Христе в Евангелии от Иоанна 3:22. События, засвидетельствованы Иоанном с 22 стиха по 36 3 главы, заслуживают внимания, так как здесь дается дальнейшее свидетельство Иоанна Крестителя о Господе Иисусе Христе. Место событий. В земле иудейской, согласно стиха 22. После беседы с Никодимом Иисус оставил Иерусалим и пошел в землю иудейскую. Евангелист не говорит, сколько времени пробыл Иисус с учениками в Иудее, но из дальнейших повествований его можно предположить, что пребывание в Иудее продолжалось около 8 месяцев. Так как, говоря об остановке Иисуса в Самарии по пути из Иудеи в Галилею, Иоанн передает следующие слова Господа: «Не говорите ли вы, что еще 4 месяца, и наступит жатва?» От Иоанна 4:35. Из этих слов видно, что Христос возвращался в Галилею за 4 месяца до жатвы. А так как таковая производится в Палестине в апреле, то из Иудеи отшествие Господа могло последовать не ранее начала декабря, и, следовательно, в Иудее пробыл Иисус с апреля по декабрь. События. Евангелист об этом говорит так. Иисус, пришед в Иудею, жил с учениками и крестил. Стих 22. Христос крестил водою приходящих к Нему. Стих 22-26. Хотя, как видно из главы 4:2, Он совершал это при посредстве Своих учеников. Он также оставил повеление апостолам крестить новообращенных. Матфея 28:20. По вопросу о крещении, как и было сказано раньше, есть 2 крайности. Одни его слишком подчеркивают, другие же, наоборот, совершенно вычеркивают, заслоняя внутренний смысл и в том, и в другом случае. Математик Паскаль сказал так: «Усматривать в обряде самом по себе магическую силу есть суеверие. Отрицать же обряд является гордостью». Правильно будет, если его будем ставить на свое место, относиться к нему как воле Божьей с благоговением. Спор о очищении. А Иоанн также крестил в Иноне близ Салима, потому что там было много воды, и приходили туда и крестились. Тогда у Иоанновых учеников произошел спор с иудеями об очищении. И пришли к Иоанну и сказали ему: «Рави, тот, который был с тобою при Иордане, и о котором ты свидетельствовал, вот он крестит, и все идут к нему». 23:25-26. «Почему возник спор?» — стоит вопрос. Евангелист Иоанн говорит, что во время пребывания Иисуса Христа с учениками в Иудее крестили как ученики Иисуса, так и предтеча Его. Народное движение принимало все большие и большие размеры, вследствие чего руководители еврейского народа, опасаясь потерять свое влияние, начинают действовать против Иисуса и Иоанна. Они, по словам евангелиста, вступили с учениками Иоанна в спор по очищении, которое совершалось крещением Иоанновым и Иисусом. То есть спор касался о натуре и ценности этого акта. В глазах фарисеев и саддукеев Иисус и Иоанн были только пророки, и тот, и другой имели учеников и крестили. Нельзя ли поссорить, если не самих пророков, то, по крайней мере, их учеников, и тем подорвать их влияние на народ? Кроме этого, в словах учеников Иоанна звучит ревность. Они говорят: «Он, то есть Господь, крестит», стих 26. И далее: «В Все идут к Нему. Они ревнуют, завидуют, что число крещаемых учениками Господа возрастает. По их мнению, Господь стоит в зависимости от Иоанна, как один из крещенных им, и, следовательно, по их мнению, нищий того, от кого он принял крещение. Все это возбуждает в них и ревность, и зависть, и недоумение, соединенное с некоторым раздражением. Об их таковом чувстве свидетельствует уже то, что они не хотят назвать Господа по имени, отзываются о Нем так: «Тот, который был с тобою». Стих 26. Повод к свидетельству. Это обстоятельство, в чем мы убедимся, читая последующие стихи, подало крестителю повод произнесть еще последнее торжественное свидетельство об Иисусе Христе как истинном Мессии. Свидетельство, полное глубочайшего прозрения в тайны Царства Мессии и Его собственного лица. Об этом ясно говорится с 26 по 36 стих. Обратим внимание на некоторые важные пункты этого свидетельства. Иоанн говорит о Христе как о женихе, имеющем невесту. Читаем стих 29. «Имеющий невесту есть жених, а друг жениха, стоящий, внимающий ему, радостью радуется, слыша голос жениха. Сия то радость моя исполнилась». Для более наглядного и сильного обозначения своего отношения ко Христу Иоанн Креститель пользуется прекрасным, заимствованным из Ветхого Завета образом брака. Друг жениха – это было важное лицо у евреев при заключении брака. Это было необходимое посредствующее лицо как при сватовстве, так и при самом заключении брака. При сватовстве он вел все переговоры между женихом и невестой. При браке – главный распорядитель празднества. По такому важному значению, друг жениха был одно из самых близких и доверенных лиц жениха. Но при всем этом он здесь лицо второстепенное, подчиненное. Христос – жених. Его церковь – невеста. Иоанн, друг жениха, только приготовляет церковь, ее сердце, к принятию жениха. Союз Христа с церковью нередко представляется в Писании под образом брака. Ефесянам 5, 26, 32, 2 Коринфянам 11, 2. И здесь Иоанн радуется, что сподобился чести и благоуспешно совершил дело свое, сделал все, как друг жениха, во время предшествующее бракосочетанию и во время самого бракосочетания. Урок для учеников Иоанна. «Тот, что вас смущает и печалит, то меня радует. Итак, ваше ревнивое чувство неуместно. Успокойтесь. Так должно быть. Когда солнце восходит, звезды меркнут. Радуйтесь этому восходу, как я радуюсь». Дальше, повествуя о Христе, Иоанн говорит так: «Ибо тот, которого послал Бог, говорит слова Божьи, ибо не мерою дает Бог Духа». Стих 34. «Посланный свыше», стих 31, «или с неба», стих 13, «Сын Божий, Мессия Иисус, говорит слова Божьи». Мессия сообщает непосредственное, божественное откровение, и при том во всей его полноте. Как раз об этом и говорит Иоанн Креститель. Пророкам и другим мужам веры давались дары Святого Духа, возможности в нужной для них мере, соответственно их назначению и служению. Мессия же, Господь Иисус Христос, получивший Духа не мерою, способен давать божественные откровения во всей полноте и все совершенно. С другой стороны, некоторые богословы видят в этом стихе еще одну мысль. Если в стихе последующем говорится о том, что отец любит сына и все дал в руки его, стих 35, то не говорит ли это о том, что Господь является не только обладателем Духа в полной мере, но и имеет возможность располагать им? Ведь выражение «все дал в руки его» говорит о полном обладании всем, дарованным от Бога Отца. Об этом ясно свидетельствуют следующие отрывки из Священного Писания: Ефесянам 1:22, Колоссянам 1:12-20. В заключение своего свидетельства о Христе Иоанн говорит: «Верующий в Сына Божия имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем». 36 стих. Неверующий в Сына, по-гречески «не повинующийся Сыну», оно извинительно, когда оно является средством неведения, но оно осуждается как сознательное непослушание, неповиновение истине. И это было последнее слово Крестителя, и милостивое, и грозное, указывающее ученикам его на единственный путь спасения через веру в того, на действие которого они жаловались Иоанну Крестителю. Аминь.